Глава 11. «Это ты сама приготовила?» — переспрашиваю я, не переставая жевать. «Я знаю, говорить с полным ртом невежливо, но попробуйте удержаться», отведав такой восхитительный клубничный торт. «Да», — с гордостью подтверждает Матильда, «обожаю готовить, особенно печь торты». «Он просто божественный!» — искренне восторгаюсь я. «Вам стоит попробовать. Это нечто космическое». Матильда улыбается, но опускает глаза. «Мама говорит, что не стоит тратить время на рецепты, и нужно больше сосредоточиться на учебе». «Но ты же и так лучшая в классе», — возражаю я, не переставая жевать. «Сейчас да, но дальше будет сложнее», — объясняет она. «Мама хочет, чтобы у меня были высшие баллы по всем предметам. Так я смогу поступить в лучшую старшую школу, а потом и в университет». Говорит, чем дальше, тем больше придется стараться, чтобы доказать свою исключительность. Ведь способных учеников много, а достичь совершенства могут лишь единицы. «А что думает твой папа?» Матильда пожимает плечами. «Он слишком занят на работе, но всегда говорит мне, чтобы я слушалась маму». «Ну, я с этим не согласна», — твердо заявляю я. «Тебе не стоит бросать печь торты, если это приносит радость». Не говорю, что нужно забросить учебу, это тоже важно. Неужели это сказала я? Но не позволяй другим решать, как тебе распоряжаться своим временем. Оно твое, и ты вправе тратить его на то, что делает тебя счастливой. Матильда задумывается. Затем вновь улыбается и кивает. Ты права, Тесса, спасибо тебе. В этот момент на кухню входит ее мать и окидывает нас оценивающим взглядом. «А, здравствуйте!» Здоровается она и, обращаясь ко мне, спрашивает. «Ты кто?» «Тесса Тикарди», — представляюсь я. «Приятно познакомиться», — бросает она и затем обращает строгий взгляд на дочь. «Вы собрались, чтобы делать групповой проект?» Я смотрю на Матильду в поисках поддержки, но она уже отвечает решительно. «Мы собрались, чтобы съесть по кусочку торта». Напряжение повисает в воздухе. Мать Матильды переводит взгляд с дочери на меня и обратно. «Значит, потом будете делать уроки?» — сквозь зубы уточняет она. «Я уже сделала уроки», — отвечает Матильда. «А сейчас я хочу испечь еще один торт». Изумление в глазах ее матери едва не заставляет меня рассмеяться, но я сдерживаюсь. «Пора действовать». Я опускаю руку в карман, куда переложила тампоратор после футбольного матча. И нажимаю на зубец желеобразной шестеренки. Внезапно тишину нарушает звонок телефона. «Алло!» — на лице женщины появляется недовольная гримаса. «Я сейчас приду!» Она прячет телефон в сумку и со вздохом говорит. «Это с работы. Коллега забыла пароль от компьютера и не может войти в систему». Она окидывает взглядом кухню и произносит. «Только без беспорядка, пожалуйста, и уберите за собой». «Отец наверху, если что-то понадобится, спроси у него». С этими словами она уходит, оставив нас одних. Матильда смотрит на меня с изумлением. «Ты видела, Тесса? У меня получилось. Я сказала, что хочу готовить, и она не стала возражать». «Ты молодец», — поддерживаю я. «Ладно, я немного помогла, но это останется между нами. Кто-то же должен противостоять влиянию ритуала стрелок, верно?» Вдруг в аромат торта врывается резкий запах попкорна. Я поворачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть хранителя, который появляется из трещины в кафеле на полу и жестом зовет меня следовать за собой. Тем временем сияющая Матильда открывает кухонные шкафы, доставая продукты и посуду. «Поможешь мне отмерить муку? Давай испечем песочный пирог с черничным джемом». Я обеспокоенно пытаюсь встать между Матильдой и хранителем, но потом вспоминаю, что она все равно его не видит. «Мне нужно в туалет», — в торопях придумываю я. «Последняя дверь в конце коридора», — отвечает Матильда, даже не оборачиваясь. «Сейчас вернусь». Туалет оказался огромным и стерильно чистым. Слишком чистым, если вы понимаете, о чем я. Едва я успеваю закрыть дверь, как хранитель запрыгивает на раковину и смотрит на меня свысока. «У нас был уговор. Ты должна помочь найти моего брата. «А я застаю тебя за поеданием тортов», — недовольно шипит он. «В нашем договоре также сказано, что я могу использовать тампоратор, чтобы помогать людям вокруг. Как я могу делать это в одиночестве?» — — возражаю я. Хранитель фыркает. «Я сильно рискую, понимаешь? Если лорд времени узнает, что я оставил темпоратор в руках ребенка, да еще в Тимбратто Сульменто, это будет катастрофа!» «А кто такой этот лорд времени?» — спрашиваю я с любопытством. «Правитель мира в трещинах. Тот, кто обеспечивает правильное течение времени, наблюдая за существами, которые им управляют. Он очень строг к тем, кто нарушает приказы». «Среди этих приказов есть пункт о том, что надо вывалиться в попкорне?» Шучу я, с шумом втягивая воздух. «Если ты о запахе, который сопровождает меня, то это побочный эффект перехода из мира в трещинах в ваш мир», — обиженно парирует хранитель. «Когда мы проходим сквозь трещины, выделяется аромат, похожий на запах попкорна». «Он не противный», — уточняю я, понимая, что могла его задеть. «Послушай, я дала обещание, я сдержу его. Мы найдем твоего брата. Но сначала я хочу исправить последствия ритуала стрелок. Доверься мне!» Хранитель на мгновение задумывается. «Ладно, пусть будет по-твоему», — наконец уступает он. «Но не забывай, мой брат не может долго оставаться в этом мире. Мне нужно вернуть его как можно скорее». Я уверенно киваю. Жду, пока он юркнет в трещину за краном, и возвращаюсь на кухню. Матильда уже разложила все для нового торта и с сияющей улыбкой принимается объяснять мне рецепт. Конечно, это не совсем то, чем я планировала заниматься сегодня после обеда, но я рада помочь. И к тому же обещает быть весело. Это и правда оказывается весело. Если вы никогда не пробовали печь торт, очень рекомендую, не пожалеете. В следующий час мы увлеченно покрываем кухню Матильды и заодно себя слоями муки, яиц и масла. Постепенно воздух наполняется восхитительным ароматом. Когда Матильда достает песочный пирог из духовки, меня просто переполняет восторг, и я уже мечтаю его попробовать. «Теперь нужно дать ему остыть», — говорит Матильда, открывая окно и ставит пирог на подоконник. «О, смотри, это же Агастино! Может, угостим и его? Отличная идея!» Мы выходим в сад, который граничит с участком Агастино. Он как раз устроился под деревом с гитарой и начинает перебирать струны. «Эй, Агастино!» — Матильда машет ему рукой. «Пирога хочешь?» Он поднимает голову, замечает нас и улыбается. «Да, с удовольствием!» Матильда раскладывает кусочки пирога на бумажной тарелке, и мы несем угощение к нему в сад, где устраиваемся под деревом. Пирог так же вкусен, как и красив. Он просто восхитителен! «Вы были на матче», — говорит Агастино с набитым ртом. «Это даже не вопрос». «Да, ты отлично играл», — отвечаю я. «Жаль, что проиграли». «А я не жалею», — признается он, проглатывая кусок. «Наоборот, рад. Все ждут, что я приведу команду к победе. Но я начал играть, потому что это было весело, а сейчас нет. Устал думать только о победах. Если бы не родители, я бы уже бросил». Он смотрит на нас. Мы с Матильдой понимающе киваем. Нам прекрасно знакомо это чувство. «Ну, знаете...» продолжает Агастино. «Когда сегодня та птица нагадила прямо на Андреа, это было просто потрясающе!» «Еще бы!» — хихикает Матильда. «А потом я споткнулся о свои же шнурки», — улыбается он. «И тогда подумал, какая разница, проиграем мы или нет. Побеждать, конечно, приятно, но не ради этого же стоит играть». «Конечно, нет», — соглашается Матильда, переглядываясь со мной. «Ты играешь, чтобы выплеснуть желание запустить мяч кому-нибудь в голову». «Или чтобы увидеть, как птица метко попадает прямо на плечо твоего вратаря», — подхватывает Агастино. «Или просто, чтобы весело провести время с друзьями», — завершаю я. Мы смеемся и шутим, а потом Агастино играет нам на гитаре и поет. «Впервые в жизни я чувствую себя частью чего-то важного. До сегодняшнего дня у меня никогда не было друзей». Но теперь я точно знаю, без них мне не обойтись. Я машинально ищу темпоратор в кармане, но не для того, чтобы им воспользоваться. Это время принадлежит только нам троим, и именно поэтому оно так ценно.